Хамово отродье. Сошедший с ковчега на землю, Ной и его семья, среди которой был и средний сын Хам, заключили с Богом завет. Началась новая, послепотопная эра человечества. Среди многих трудов Ноя был такой. Он посадил виноградник. Первый результат оказался плачевен. Не зная ничего о свойствах виноградного сока, патриарх напился и заснул обнаженным в шатре, где его и подсмотрел Хам. Об увиденном же, судя по фреске Микеланджело в Сикстинской капелле, посмотреть было на что. Он немедленно рассказал братьям Симу и Иофету. Братья повели себя благоразумно. Отвернув лица, вошли в шатер и накрыли отца одеждами. Когда тот проснулся, обо всем доложили. Взбешенный Ной проклял четвертого сына Хама, Ханаана. Его потомки будут рабами рабов, потомков праведного Сима. Так и вышло по Библии. Евреи после долгих сражений завладели ханаанской землей. Вот и вся история. Но из нее непонятно одно, что так разгневало Ноя. Что он проклял? Подумать странно, четверть одной трети своего рода. Комментаторы Торы, где история Хама ничем существенно не отличается от синодального библейского варианта, естественно, задумывались над этим, предлагая более подробные версии хамского поступка, среди которых встречаем такие страшные вещи, как оскопление отца, гомосексуальный акт с ним и даже инцест с матерью. Отсюда вроде бы понятным становится проклятие Ханаана, четвертого сына, ведь после трех сыновей Ной не смог родить четвертого. В Талмуде это объясняется так. Хам поглумился над своим отцом и сказал: «Мой отец имеет трех сыновей и хочет иметь четвертого». Христианские комментаторы просто оценивали хамский поступок в символическом плане. Праведнику, отцу, противостоит циничный чувственный сын. Хам в переводе означает «жаркий», чьи африканские потомки были наказаны еще и тем, что оказались черны лицом. Примечание. О Ное и Хаме существует обширная литература. Назовем лишь некоторые наиболее доступные источники. Бытие, глава 9, стих 20, Тора, Пятикнижие Моисеева, Иерусалим, 1993 год, Агада, Москва, 1989. Еврейская энциклопедия, тома 11, 15, Москва, 1991. Библейская энциклопедия, том 2, Москва, 1994. Мифы народов мира, том 2, Москва, 1982. Щедровицкий, «Введение в Ветхий Завет», том 1, книга «Бытия», Москва, 1994. Книга «Книг» в классическом истолковании, «Бытие», выпуск 1. Берешит Ноах. От сотворения мира до Рождества Авраама. Ростов-на-Дону, 1992 год. Конец примечания. Все это не имеет прямого отношения к нашей теме. Выделим курсивом только одно несомненное обстоятельство. После какого-то неизвестного поступка Хама Ной навеки лишился плодоносящей силы. Хотя к тому времени Ной, проживший всего 500 с небольшим лет, он прожил всего 950, был мужчиной примерно среднего возраста, до конца дней не имел больше детей. Но его плодоносящая сила оказалась распределена неравными частями. Самое значительное досталось праведным Симу и Иофету, и довольно существенное перепало в метафизическом плане, была похищена Хаму и его отродью. И отныне человеческая культура имеет двойственный характер. В ней одновременно наличествуют сокровенные и откровенные элементы, каждый из которых обладает собственной силой и определенным преимуществом. Вернее сказать, есть воля, которая стремится к охранению таинства, оказывая ему довольно смешное, на посторонний взгляд, уважение. Сыновьям Ноя было неловко двигаться к отцу, пятясь задом. и воля, которая относится к таинству, легко и просто, как к чему-то равнозначному прочим вещам. Это можно показать на одном жизненном и одном литературном примерах. Вдова русского поэта и мистика Даниила Андреева рассказала мне случай из своей жизни. Уже после отсидки в лагере она однажды оказалась далеко от Москвы в заброшенном храме, из тех, где обычно были склады или гудели трансформаторы местных электролиний. Проход к бывшему алтарю был свободен, но она, мирская женщина, не посмела войти туда, хотя и испытала на какое-то мгновение соблазн. Ее никто не видел, как и хама в шатре отца. Тем не менее, она оттворила лицо. Другой пример. В романе Генри Миллера «Тропик рака» описано, как автор, пусть лирический герой, с пьяными товарищами забежали в католический храм и начали в нем бузить. Муки священника, пытавшегося выдворить хулиганов, но так, чтобы не уронить достоинство сана, доставили им особую радость. Смысл этой истории состоит вовсе не в том, что подонки кощунствовали, а в том, что они наивно и даже трогательно не понимали, в чем, собственно, дело. Сим и Иофет это понимали. Они поступали неестественным, но праведным образом. Хам поступал естественно, если, конечно, забыть дотошные комментарии к его поступку и принять его натуральным образом. Отец в пьяном виде и голый весьма смешон и интересен. Таким я его не видел. Почему не поделиться этой новостью с братьями? Для чего совершать какие-то неловкие и, главное, абсолютно бессмысленные действия, над которыми посмеялся бы всякий посторонний зритель? Задом двигаться к отцу и накрывать его платьем? Еще чего. Хам поступал естественно. Естественный человек или попросту хам, как сказал однажды на лекции Сергей Аверинцев, но почему-то неправедно. Почему? Но это и есть хамский вопрос. За всем этим остается невыясненным одно обстоятельство. Какой была непосредственная, в буквальном смысле, мышечная реакция хама на проклятие отца? Он бился в плаче, молил о прощении, посыпал голову пеплом. Мы не знаем об этом. Между тем, в ответе на этот вроде бы пустячный вопрос, заключено будущее нашего героя. Грандиозная духовная трещина, которая расколола все человечество, начинается именно отсюда, не с прежнего поступка хама. Собственно, поступка-то и не было. Ну, подсмотрел, ну, разболтал. Можно списать на случайность, на темперамент, на молодость, наконец. Настоящим поступком хама было вот что. Услыхав проклятие отца, он просто повернулся и вышел из шатра. Ушел. Такая ситуация мне представляется почему-то наиболее правдоподобной, а вместе с тем наиболее символической. В этом был заключен пародийный жест чудовищного значения. Хам дублировал поведение братьев. Пошли задом и покрыли наготу отца своего, но не тогда, когда Ной находился в жалком и беспомощном состоянии, а когда он был в силе и праведном гневе, то есть когда он был по-настоящему божественно прекрасен. И в этот-то момент хам и вышел из шатра задом к отцу, насмеявшись над братьями, перечеркнув священный смысл их поступка. И отныне мы имеем дело с хамом не вечно грядущим, но вечно уходящим. Даже странно, что виртуоз-диалектик Мережковский этого не заметил и придал метафизическое значение только наступательной стороне хамства. Хам уходящий есть везде, где существует какая-то культура, и значит какие-то святыни, и значит нечто, что нуждается в охране и защите. Хам не откуда-то извне появился, он сын этой культуры, плоть от плоти, кровь от крови. Он такой же ее вечный спутник, как и праведные сыновья, с ним ничего не поделать. В сущности, он — это мы».